Глава 8. Встав у стены над краем пролома, я высунулся. Это был именно цилиндр, огромная полость в каменной толще, протянувшаяся вниз на полкилометра. На дне виднелось круглое озерцо, в центре плавало что-то темное, а по берегам горели 3 или 4 прожектора. Вдоль стены, утыканной железными люками со штурвалами, шли каменные галереи, полки и отдельные выступы. В разных местах виднелись сколоченные рядком бревна, шаткие деревянные лестницы без перил, настилы из досок. Это был центр подземной лаборатории. Но возникало впечатление, что здесь уже давным-давно хозяйничают не люди, военные и ученые, а кто-то другой. «Злой, гляди!» — позвал я, услышав приглушенный гул двигателя. Теперь туннель выводил в пропасть. Проломился участок прямо перед выходом. С той стороны, где я стоял, можно было перепрыгнуть на целую часть дороги, а вот с другой пролом тянулся 4 метра дальше, так что та половина оказалась в недосягаемости. Сзади застучал автомат Шрама, тут же донесся выстрел берданки. Когда они смолкли, послышался хрип. Вновь громыхнула винтовка. Он смолк. Спутники подбежали ко мне. «Человек там был», — сказал Никита. «Баба, с броней на груди. Вернее, вместо груди». Не отвечая, я попятился и прыгнул. На мгновение подо мной распростерлась пропасть с кружком воды на дне, а затем подошвы коснулись камня. «Вон они!» — обернувшись, я показал вниз. Под нами каменная дорога поворачивала, следуя изгибу стены и при этом постепенно опускаясь. Там двигались люди в военной форме. Сзади ехала машина, издалека напоминающая трехколесный мотоцикл. Злой перепрыгнул ко мне, нагнулся, вглядываясь. «Что это у них?» Мы отодвинулись, чтобы не мешать остальным. Я сказал, «Может, из оборудования этой лаборатории, чтобы по туннелям ездить?» В авангарде отряда шли 4 фигуры, и как только напарник оказался рядом, я спросил, «Пригоршня, кто там впереди?» Он прищурился. «Пацан, кажись, то есть Уильямчик наш. Капитан, так, ага, Марьяна и Медведь. Сука!» Злой вдруг опустился на колено у самого края, положив автомат себе под ноги, поднял берданку и прицелился. «Они нас заметят», — начал я, но он уже выстрелил. Расстояние было слишком велико, сталкер не попал. Но он выдал нас. Солдаты начали оглядываться. «Их меньше 10 человек осталось», — сказал я. Медведь показал на нас, капитан отдал какой-то приказ, солдаты отошли к стене, и мотоциклист с ревом умчался вперед. «Как за ними теперь?» — спросила пригоршня. «Через пролом не перелезть, а мы...» Он не договорил. В туннеле возник крысиный волк, тот, к хребту которого был приживлен торс безногого подростка. Только сейчас я заметил, что глаза крысы-переростка зашиты, а сверху еще и залиты прозрачной стеклянистой массой. Глаза на человеческом лице были широко раскрыты, хотя человеческого в них осталось совсем мало. Кентавр бежал первым и сходу прыгнул на нас, достигнув края пролома. Никита, ухватившись за мое плечо, высоко занес ногу. Подошва врезалась в морду зверя, и тот свалился на край полки. Камень, расшатанный взрывом, провалился под передними лапами, тварь, кувыркаясь, полетела вниз, рухнула на дорогу в 1,5 метров ниже и задергалась там, пытаясь встать. «Идем, идем!» — Злой помчался по полке, крича на ходу. «Здесь не одна дорога! Вон сколько в этих стенах понатыкано!» «И лестницы! За мной давайте! Там найдем, где спуститься!» Ничего не оставалось, как бежать за ним, тем более, что в туннеле за проломом выскочили еще 2 крысы, а следом слепой пес. «Точно! Они вниз идут!» — выдохнул напарник над ухом. «Разглядел, что там озеро и какая-то штука плавает!» «И прожекторы!» — пропыхтел я. «В этих норах кто-то живет, раз прожекторы работающие!» «Хватит у бюреров мозгов за прожекторами следить!» «У обычных нет!» «Но тут, может, какие-то лабораторные, умные?» Сзади донеслось рычание. Сначала один, потом второй крысиный волк перемахнули через пролом на нашу сторону дороги. Она становилась то шире, то такой узкой, что приходилось переходить на шаг и двигаться гуськом. Мы миновали половину круга. Теперь военные находились на противоположной стороне цилиндра. Едва различимые фигурки в льющемся снизу тусклом свете. Неожиданно полка перед нами свернула, превратившись в туннель. Впереди на несколько метров тянулась гладкая стена, а дальше темнело еще одно отверстие, от которого начинался новый участок. «Погоди, злой», — сказал я, но сталкер, не слушая, нырнул внутрь. Шрам оглянулся на нас и прыгнул следом. Пожав плечами, напарник тоже шагнул в туннель, и я поспешил за ними. Короткий проход между участками полки был изогнут подковой. Здесь дул ветер, в стене зияла двухметровая дыра, начало ведущего в глубину наклонного коридора. Остальные уже пробежали мимо, но я, поравнявшись с ней, заглянул и увидел пару светящихся круглых пятнышек. Они быстро приближались, увеличиваясь. Изнутри донеслось пыхтение и тут же хриплый вой. «Там кто-то есть!» — крикнул я, выскакивая на дорогу. «Стой, — говорю! Он прямо за нами!» Никита, потом Шрам и Злой оглянулись. Вой звучал все громче. Я только успел поднять УЗИ, когда прямо на меня из туннеля вынесло высокого тощего бюрера. Механической рукой он сжимал лохматую веревку, привязанную к кожаному ошейнику на крупном крысином волке с гладкой и сине-черной шерстью, будто вымазанной смолой. Ноги бюрера также были железными. Я видел поршневые рычаги, головки крупных болтов, подшипники и стопоры. Все это поскрипывало, щелкало, вращалось и клацало. «Пригнись!» — выкрикнул за спиной напарник. При виде меня зверь зашипел и рванулся, увлекая бюрера за собой. Опустившись на одно колено, я выстрелил волку в голову и одновременно позади часто застучал вал. Свистнувшие над головой пули ударили бюрера в грудь. Он опрокинулся на спину, выпустив веревку. Зверь, в морду которого попало уже с полдесятка пуль, с удвоенной скоростью метнулся ко мне, и я упал на бок, не прекращая стрелять. Он пронесся между отскочившими в разные стороны Шрамом и Злым, рухнул с края дороги. Эхо донесло исступленный вой, а после — звук удара. Я вскочил. Из туннеля доносилось ворчание и приглушенный топот ног. Мы побежали. И успели миновать четверть витка. Дорога сначала тянулась горизонтально, потом стала опускаться, когда на нее высыпало множество фигур. Трудно было разглядеть подробности, но мне показалось, что это такие же непривычно тощие и высокие бюреры, как только что убитый. На всех меховые одежды, штаны и даже какое-то подобие плащей. «Стволов у них нет вроде!» — прокричал Никита на бегу. «Вон лестница впереди!» Она состояла из бревен, прогнивших канатов и хлипких досок. Все это соединяло 3 или 4 кольца дороги. «На нее!» — рявкнул я. «Поворачивай!» Дощатые ступени начинались от края неширокого настила. Первым побежал Злой, потом Шрам, я и напарник. Толпа бюреров преследовала нас, но карлики были пока слишком далеко. В воздухе свистели камни, и они не долетали. Лестница опасно зашаталась, когда мы все оказались на ней. Зато теперь не надо было описывать круги. Мы приближались к озеру, куда, судя по всему, и стремились военные, почти по прямой. Из одной ступени сбоку торчал длинный шест. С него свисала цепь, на которой, подвешенный за шею, болтался покойник в рваном белом халате. Пробежав мимо вслед за остальными, я глянул назад и обомлел, чуть было не покатившись вниз. У него было обычное человеческое лицо, но не человеческое лицо. Вместо рта — бледно-красная клешня, над которой нависал бугристый шершавый лоб, покрытый не кожей, но панцирем, как у краба. И это был не мутант. Почему-то при виде повешенного сразу возникало впечатление, что он — разумное существо иного вида. Преодолев половину пролета, я сквозь широкие щели в досках увидел, что лестница тянется еще 20 метров, и крикнул: «Стойте! Они догонят все равно! Подождите!» «Что?» — пригоршня обернулся, ухватив за плечо Шрама. «Злой! Стоять!» «Они так догонят нас!» — повторил я. «Прикройте! Мне несколько секунд надо!» Мы как раз достигли своеобразной лестничной площадки между пролетами, и Никита опустился на одно колено возле края, от которого ступени вели вверх. Шрам присоединился к нему. Злой что-то гневно прорычал, но в одиночку бежать дальше побоялся и, покачивая берданкой, встал надо мной. Я же присел у другого края площадки. Ломик торчал из-за ремня, мешая, но мне не хотелось выбрасывать его. Не расстегивая, я стянул с плеча ремешок, положил контейнер перед собой. Намотав тряпку на руку, сдвинул две крышечки. Куски, сорванные напарником волчьей лозы, все это время висели на поясе, и я схватил один из них. «Морской еж! Очень осторожно! Не сжимать, а то сработает! Обмотать лозой!» Она сразу же сморщилась. Мягкая синеватая шкурка побледнела от прикосновения к артефакту. «Покрепче, последний виток потянуть!» Ёж взвелся. Но не сработал. Хотя теперь для этого достаточно любого толчка, либо чтобы исчезла сжимающая его лоза. Она вскоре исчезнет, всего через несколько секунд, потому что к ней я прилепил слизь. Редкий артефакт, его даже тряпкой долго держать нельзя. Разъест. Слизь задрожала, зашипела, прожигая стебель. По лицу тек пот. Я вытер его рукавом, схватил контейнер и вскочил, пятясь. Лестница качалась. Толпа карликов валила по ней, приближаясь к площадке. «Не стреляйте», — сказал я остальным. «Все, отступаем, только не топайте сильно». Слизь уже до половины растворила лозу, сплошным слоем намотанную на еж. Чуть ли не на цыпочках мы прокрались мимо артефактной мины, лежащей посреди площадки из бревен, и только лишь достигнув следующего пролета, побежали. Тонкие доски прогибались, ходили ходуном. «Теперь так быстро, как только можете!» — заорал я. 7 секунд! Нет, 5!» У лестницы не было перил. Сбоку открывалась пропасть с озером на дне. Впрочем, расстояние до него значительно уменьшилось. Мимо пролетел обломок доски, чуть не зацепив плечо, и я отпрянул от края. Внизу лестница заканчивалась, нам надо было перепрыгнуть с нее на очередное кольцо дороги, и мы почти успели. Оказалось, что здесь в полке не хватало участка. Его заменяла площадка из бревен, как бы продолжавшая полку и одновременно служившая опорой для лестницы. А та содрогалась, раскачиваясь, как дерево под порывами ураганного ветра. Вверху грохотали ноги под доском, щепки и мелкие камешки летели вниз. Мы были на середине последнего пролета, когда десятком метров выше слизь разъела волчью лозу, и морской еж сработал. Я рассчитал верно, бюреры как раз пробегали над ним. Существовала опасность, что кто-то столкнет артефакт с площадки, прежде чем от лозы ничего не останется, но, с другой стороны, на него могли наступить, отчего он сработал бы в любом случае, под лозой или без нее, так что шансы уравнивались. Но все же я немного ошибся. Мы устали и сами бежали теперь не так быстро. Сверху донесся хлопок и тут же пронзительный многоголосый вой. Вниз полетело несколько тел, пронеслись мимо, едва не задевая нас, а затем лестница протяжно скрипнула по всей длине, оседая, отвалилась от стены, складываясь гармошкой. Площадка основания накренилась, переворачиваясь вместе с лестницей. Шрам и злой прыгнули. Я споткнулся, налетев сзади на пригоршню, сильно толкнул его в спину, упал, соскальзывая по рассыпающимся бревнам, с размаху вонзил загнутый конец ломика в одну из них, качнулся, вскинув ноги. Ломик меня и спас. Если бы не он, я бы полетел вниз со всей той грудой дерева, которая обрушилась на дно пещеры. А так, кувыркнувшись, когда лом вырвало из бревна, свалился на участок дороги под нами. От удара воздух вышел из груди, и пространство съежилось, стремительно темнее, сморщилось, как мгновенно высохшее яблоко, провалилось внутрь себя, став пятнышком, потом точкой. «Химик!» И развернулось вновь. Крик прозвучал где-то над головой. Лежа боком на куче изломанных досок, я раскрыл глаза. Лом валялся рядом, но ни пистолета, ни УЗИ не было. «Андрюха!» Я потянулся к ломику, глядя вверх. Квадратный пролом, который раньше закрывался основанием лестницы, был не очень высоко надо мной. Из него торчали 3 головы. «Жив!» — голос Никиты. «Шевелится, вижу. Это уже злой». Я встал на колени, попытался выпрямиться и упал, боком съехав с груды. И увидел фигурки, быстро двигающиеся по противоположной стороне дороги. «Никита!» — просипел я, выпрямляясь. «Вон они!» «Видим!» — ответил он. 2 головы исчезли, осталось только его. «Туда бегите!» Я повысил голос, но он сорвался на хриплый виск. «Никита, там еще лестница, видишь? Каменная, не деревянная, к самому дну идет». «Вижу», — повторил напарник. «Вояки возле нее уже». «Да, я тоже к ней побегу. Внизу встретимся». Он кивнул и выпрямился. Голова исчезла. Шрам со злым, должно быть, уже направились в ту сторону. Пригоршня крикнул «Ну, давай!» и умчался. Я медленно двинулся к лестнице. Чтобы добраться до нее, надо было преодолеть почти половину опоясывающего цилиндра кольца. Напарник не заметил, а я не сказал ему. Навстречу мне, оставив отряд далеко позади, несся 3-колесный мотоцикл. И кто-то гнался за ним. Кто-то очень большой.